Я превратился в человека, врубил возмездие и, с трудом уклоняясь от обрушившихся на меня атак, стал судорожно громоздить стены и кастовать другие сдерживающие заклинания. К сожалению, эффект получался кратковременным, и королевская свита уверенно пробивалась к краю обрыва, под которым ее уже давно ждали. Я рванул за ней, а шестерку преследователей отсек каменной стеной. Это задержало их ненадолго, но оторваться я все же смог. Вот только в этот момент беглянка достигла обрыва, и три массивные фигуры исчезли. Я переместился на 30 метров вперед и, превратившись в тролля, камнем рухнул вниз. Может, замочить? Курсор в инвентаре замигал над иконками двух последних сокрушительных разъедающих гранат. Нельзя. Это почти наверняка провалит задание, и кирпичик. Я сжал зубы и, выставив руки вперед, стрелой полетел вниз. Мои аэродинамические свойства оказались лучше, к тому же мне не нужно было тормозить, поэтому я обогнал тройку и достиг земли первым. Если бы не абсолютный щит, моя смерть вышла бы фееричной, и осталось бы от Ильи Первого Многоликого только большое красное пятно. А так, осколки камня вперемешку со снегом разлетелись в стороны, а я в окружении охреневших троллей уже стоял на ногах. Кирпичика по-прежнему не было, нельзя взрывать, рявкнул я, усиливая свой голос. Вы погубите свое будущее, свое наследие. Тролли стояли как истуканы и смотрели вверх, туда, откуда спускалась их королева. Через несколько секунд она зависла в 10 метрах над землей. Всем покинуть ущелье, подрывникам приготовиться. Ты сделал что-нибудь? Обратился я к подскочившему ко мне гному Сабару. Они следят за мной, Гимли, с досадой шепнул он. Удалось обезвредить только четверть взрывчатки, но этого недостаточно, чтобы предотвратить обвал. Тем временем в ущелье раздался страшный шум, это тысячи ног одновременно понесли их тяжелых владельцев к выходу из расщелины. Я обернулся к пещере, куда скрылся кирпичик. Ну где же ты, малыш, твою же мать, делать больше нечего, пришло время последнего козыря. Я выдохнул, превратился в эльфа и открыл меню. Усиление магии земли до максимума. Теперь соответствующий посох в руки, и погнали. В следующую секунду мои магические каналы вспыхнули такой болью, что, не удержавшись на ногах, я рухнул на колени, а из носа и ушей потекла кровь. Но я не остановился и, вычерпывая свой огромный резерв до дна, продолжил пропускать через себя широченный поток энергии. Наверное, магический всплеск почувствовали даже в Южном Шринанте. Вряд ли в последние два столетия кто-то колдовал что-то более мощное. Энергия сфокусировалась, а земля заходила ходуном. Сверху послышался рокот сходящих лавин, а поперек ущелья выросла полукилометровая в длину и 30-метровая в высоту отвесная каменная скала. Магические каналы горели, в ушах жутко гудело, а видел я будто через дымовую завесу, но терять сознание, так же как и показывать, что я сейчас не опаснее младенца, было нельзя. Маны едва хватило всего на два лечения, но они немного привели меня в норму, и я встал, даже найдя в себе силы крикнуть. «Нельзя уходить! Подождите немного!» Королева Харанга выросла прямо передо мной, но увиденное произвело впечатление даже на нее, и рисковать сородичами, натравливая их на меня, она не стала. «Тебе не остановить меня!» — сверкнула она глазами, а потом громогласно рявкнула. «Подорвать преграду!» Вся взрывчатка ушла на минирование горы, доложил подскочивший Трык. «Тогда сделайте насыпь, чтобы через нее перелезть. Будет исполнено, госпожа». Трык умчался раздавать приказы, а королева подошла ко мне и нависла всей своей исполинской тушей. «Даже у тебя не хватит сил провернуть такое еще раз. Ты просто оттягиваешь неизбежное. Да я ж тебе, дура, и говорю, что надо просто подождать. Как ты смеешь так говорить со мной? Ты ничтожный червяк. Я приказываю разминировать эту гору. Да кто тебя послушает? А это и не я сказал. Я сделал шаг назад и указал на выход из пещеры. Там стоял кирпичик. Это тот самый мелкий самозванец. Королева тут же забыла про меня и затопала к малышу. Кто ты такой, чтобы устраивать беспредел у меня в... Я наследник Кагра. Глаза кирпичика вспыхнули, а его голос вновь изменился, разнесясь над всей долиной. И в этот раз, хоть я и был эльфом, но увидел и услышал то же, что и тролли. Не в полной мере, конечно, но достаточно, чтобы охренеть. За спиной кирпичика стояла 10-метровая полупрозрачная тень, в силуэте которой угадывался перекоченный тролль. И когда малыш говорил, эта тень открывала рот синхронно с ним. Великаны замерли. «Я наследник Кагра», — повторил кирпичик. «И я приказываю разминировать эту гору. Тролли мгновенно развернулись и рванули выполнять распоряжение, но на королеву внушение малыша не подействовало. Видимо, артефакт у нее имелся и на этот случай. «Всем стоять!» — в свою очередь рявкнула она, и, сука, ее тоже послушались. «Твоя сила иллюзорна. Ты не сможешь стоять тут вечно и перебивать воздействие королевского браслета. Он и все они по праву мои». И она, довольно оскалившись, показала сначала на этот самый сияющий синим злополучный браслет на своем толстом, как бревно, запястье, а потом, на снова замерших истуканами сородичей. В шахматах это называется патовой ситуацией, вот только нас она не устраивала. Это же понимал и кирпичик. «Я наследник Кагра. В третий раз, для совсем тупых», — повторил он, — «и по крови имею право на трон. Я вызываю тебя на дуэль, и ты не имеешь права отказаться». «Малыш, нет». Виза выскочила на снег, но я принудительно отозвал ее в инвентарь. Других вариантов не было, и оставалось только надеяться, что питомец знает, что делает, и эта здоровенная тень за ним умеет не только разговаривать страшным голосом. «Вызов принят», — с неприятной радостью в голосе проревела Харанга. В следующий миг в ее руках сверкнул меч, и его лезвие с треском вошло в камень. От острия мгновенно распространилась волна и, выдавив всех за пределы 30-метрового круга, установила границы арены для поединка. «Твое пугало не поможет против обладателя браслета, малявка», — оскалилась троллчиха. «И сейчас ты умрешь». Вот после этих слов и вида растерянного лица кирпичика мне действительно стало страшно. «Он сильный, он сможет», — пробормотал я. «Он в 10 раз меньше ее. Продолжай разминировать», — шепнул я замершему рядом гному, и он, быстро оглянувшись на троллей, кивнул и убежал. Великанам сейчас было не до него. Все они, не отрывая глаз, следили за ареной, где решалась судьба их поселения. Мы с вцепившейся мне в плечо Визой тоже следили, но поселение нас интересовало куда меньше, чем судьба одного маленького отважного тролля. Харанга сразу зашла с основного козыря и, выставив щит, врубила таран. Кирпичик успел среагировать и, превратившись в зеленый луч, ударил ей навстречу. Грянул оглушительный взрыв, но никакого эффекта он не принес, и через секунду противники снова стояли друг напротив друга. Лицо королевы выглядело обескураженным всего секунду, а потом она взревела и, вскинув меч, бросилась на малыша. Он снова превратился в ядро и в этот раз, миновав щит, ударил противницу в ногу. Снова взрыв, в этот раз троллчиху отшвырнуло к самому краю арены. Она попыталась встать, но наследие тут же активировал третий заряд, ударив ей в голову. Он все делал правильно, использовал фактор неожиданности и серию мощных атак, то есть единственный способ победить заведомо более сильного противника. И любого другого тролля он бы убил, но Харанга не зря была королевой. Она успела среагировать и активировала очередной легендарный артефакт. Раздался третий взрыв, и, вновь появившись, кирпичик налетел на лежащую на снегу противницу и принялся добивать ее мощными ударами зеленых кулаков. «Почему у него не получается?» — едва не оглушив меня, заорала Виза. «Кто бы знал!» Я оббежал купол арены и приблизился к месту схватки. Троллчиха лежала с закрытыми глазами, но мощнейшие удары кирпичика точно в нос не причиняли ей никакого вреда. Все это очень здорово напоминало каменную кожу. Хотя нет, это хуже. Прямо на моих глазах скол на ноге, оставленный предыдущей атакой, вдруг зарос. «Осторожнее!» — крикнул я. «Сейчас она неуязвима и регенерирует». Кирпичик замер с занесенной рукой и удивленно посмотрел на нулевые результаты своей работы. «И что делать?» – растерянно выдохнул он, и тут Харанга открыла глаза. Мелькнул огромный кулак, и кирпичика снесло, отшвырнув метров на 10. Троллчиха вскочила на ноги и снова врубила таран. У малыша закончился запас превращений в ядро, и он ударил ей навстречу, превратившись в небольшой снаряд, но теперь королеве были известны его маневры, и она тут же налетела на него опять. Пошла рукопашная, зеленые кулаки против меча и щита. Затаив дыхание, я следил, как наследию, хоть и с трудом, но удавалось отбивать выпады. До того момента, пока опытная Харанга не сменила длинный меч на не менее длинную дубину. И вот тут все стало совсем плохо. Кулаки не могли сдерживать сокрушительные атаки, и очень скоро маленький тролль вовсе не успел их поднять и, бах, дубина с оглушительным треском врезалась ему в челюсть. Кирпичик. Я прирос к земле, видя, как тело малыша катится по камням, а потом замирает. Харанга, высоко вскинув дубину, бросилась к поверженному кирпичику, а его черные глаза немигающе уставились в небо. Если бы не все еще окружающий арену купол, я бы подумал, что он умер. Резервное копирование. доступно экспериментальному артефакту класса поднократно. Сделайте выбор. Применить резервное копирование, отменить задание, не получая штраф. Не применять резервное копирование, продолжить выполнение задания. Что это? Кирпичик недоуменно смотрел на черные буквы на фоне замерших над ним облаков. Что такое артефакт класса П? Это ты. Раздался в голове смутно знакомый женский голос. И если ты применишь резервное копирование, то задание отменится и ты окажешься в том месте, где принял его. И этой страшной женщины там не будет? Нет. И я не превращусь в камень? Нет. Ты сможешь дальше путешествовать с мамой и папой. Впервые за этот долгий день в груди кирпичика стало тепло, легко и свободно. Он мысленно потянулся к первому из двух предложенных пунктов и замер. А они, мама с папой, нет, коботы, они умрут. Кирпичик убрал курсор и скосил глаза. За куполом арены в облике эльфа стоял взволнованный папа, а в 10 метрах, занеся над головой страшную дубину, замерла отвратительная троллочиха. Какие шансы на победу? Минимальные. Но минимальные не значит, что они равны нулю. А вот у матки коботов, с которой он общался последние 2 часа, при выборе первого варианта их не будет вообще. Она просто погибнет. Первая и последняя в своем роде. Такая же полуразумная, как и тролли. Раса, возникшая случайно и еще даже не внесенная системой в квесты, перестанет существовать, едва появившись на свет. Кирпичик снова скосил глаза на замершего за куполом эльфа и разглядел на его плече маленькую летучую мышку. «Простите, мама и папа, но я должен попробовать. Отменить резервное копирование. Продолжить выполнение задания». Мир ожил и рев приближающейся троллочихи тут же резанул по ушам. «Держись, малыш». Кирпичик вскочил на ноги и... Скрытое испытание пройдено. Экспериментальный артефакт улучшен до класса А. К моему удивлению, кирпичик вскочил на ноги. «Держись, малыш!» — крикнул я и тут, все это время бестолково летающая за наследием тень вдруг сделала шаг вперед и будто слилась с ним. В следующий миг она сначала стала полностью черной, а сразу за этим обрела черты и цвет обычного тролля, и я с замершим сердцем узнал в его лице кирпичика, своего вдруг ставшего 10-метровым малыша. «Мочи козу!» — радостно закричала счастливая Виза. Впрочем, закричала запоздало. Королева Харанга затормозила, но кирпичик в 2 огромных прыжка оказался рядом с ней и мощнейшим ударом светящегося зеленого кулака в каменную морду отправил ее полет минимум на 5 метров. И, признаться, я очень удивился, когда, приземлившись, она зашевелилась. «Сдавайся!» — более низким, но знакомым голосом прорычал большой тролль. «Я — наследие расы, и теперь все они мои!» И он обвел рукой замерших вокруг купола троллей. Королева была агрессивной, упрямой, но далеко не тупой. «Сдаюсь, владыка». Она с трудом перевернулась и встала на одно колено. «Это по праву твое». Харанга расстегнула браслет и бросила его в снег. И, к моему изумлению и радости, следом полетели и другие артефакты. «Собирай быстро», — крикнула Виза, оглядываясь. Спешка оказалась ни к чему. Едва купол погас, а кирпичик поднял из сугроба браслет, как раздался мощный грохот. Это все тролли в едином порыве встали на одно колено. «Ты мало», — начал я, но не закончил. «Да здравствует король кирпичик!» Рев 1000 глоток моментально порвал мои барабанные перепонки. Благо хоть мана на лечение успела накопиться. Глава 5. После того, как кирпичика признали королем, мы пробыли у троллей всего 3 часа. Впрочем, впечатление и от этого мне, кажись, хватит если не на всю жизнь, то очень надолго. Вы получили новый облик, самка коботов. Внимание! Облик не прошел процедуру балансировки. Возможно, в будущем его характеристики будут изменены. А может не надо? Отличный облик. Здоровенная 20-метровая хрень, своей верхней частью напоминающая кобота, то есть более-менее стандартного монстра. А вот нижняя. От кобота там вообще ничего не было. Вместо ног, толстый живот, откуда торчит примерно 30 трубок. И если верить описанию, моя задача в этом облике будет чрезвычайно простой, сидеть на животе. Жопы в конструкции не подразумевалось, ровно, хорошо жрать и откладывать много яиц. Не, ну решишь на старости лет домик за городом прикупить, огород там разбить и все дела, а внуков не будет. Или будут, но дедом ты будешь нелюбимым. Виза в человеческом облике стояла метрах в 10 и с интересом рассматривала мой новый облик. Тогда это идеальный вариант. А что ты так смотришь? Окопался себе в подвале и помощников рожаешь, а они тебе с участка будут картошку носить. Курей там, яблочки. Очень смешно, я обратился человеком и с удовольствием убедился, что ниже пояса у меня снова нужное количество отростков. Но вообще, конечно, облик нуждается в срочной порезке. Благо сейчас у плохих ребят нет времени на размножение, а так засели бы где-нибудь, нарожали бы себе армию коботов и в поддержку основной пустили, очень даже ничего. Хрен с ним, Виза, казалось, совсем меня не слушала. Что мы с сокровищницей делать будем, Илюша? А что с ней сделаешь? Я махнул рукой на огромную кучу самородков и драгоценных камней. Кирпичик же договорился, что все этот роман идет троллем в качестве оплаты за безопасность и помощь в строительстве в этой горе города коботов. Это да, Виза подошла ближе и, сложив ладони рупором, приложила их к моему уху и быстро зашептала. Но сам же понимаешь, что в такой огроменной куче 10 тоннам больше, 10 меньше, никто и не заметит, а через кирпичика мы и больше протащить сможем. Виза, блин, завязывай давай, нам сейчас еще на такой херне спалиться не хватало, да никакого палева, Илюша, и вообще, мы тут всех спасли и... Мама, папа, я закончил. Из-за горы сокровищ появился огромный тролль, и я снова сначала вздрогнул, на автомате едва не выхватив оружие, а только потом признал малыша. И чего решили? Виза, хоть и старалась держаться уверенно, а дрогнувший голос питомицу все-таки выдал. Ничего нового, обрадовал нас кирпичик. Просто скрепили предыдущие договоренности кровью, и я официально назначил Харангу своей наместницей. Вот и отлично, тогда пойдем. Виза сразу же забыла про планы что-то подрезать и махнула рукой в сторону выхода из пещер. Ты доверяешь ей? Я задрал голову, чтобы посмотреть в черные глаза питомца. И тебе точно не нужно здесь оставаться, никаких заданий нет, оскалился большой тролль. Значит, я могу идти куда хочу. А насчет Харанги, думаю, справится. Она же хочет жить. Если что, я его так не воспитывал, тихонько шепнул я Визе, когда мы повернули к выходу. Меня другое больше интересует, еще тише ответила она, чем мы его теперь кормить будем. И, даже не оборачиваясь, а просто слыша тяжелейшую поступь малыша, я с ней согласился, потому что это реально обещало стать очень большой проблемой. Как самочуха, братан? Голос сзади раздался неожиданно, а рука ударила по плечу слишком резко. Если бы не миссия и природное любопытство, Крисп сначала бы ударил локтем в то место, откуда идет голос, а потом обернулся. Но сейчас он не мог позволить себе такой роскоши, поэтому сначала все-таки решил посмотреть, кто это тут такой борзый нарисовался. Не узнаешь, что ли, братан? Низкий даже для гнома лысый старичок смотрел на него обиженными серыми глазами. Да как не узнать, брав? Крисп широко улыбнулся и крепко обнял старого друга. Только я слышал, тебя Валин еще в прошлом году завалил. Жалко, кое-кто другой этого не слышал. Грустно усмехнулся брав и ткнул пальцем на стул рядом с рыжим юристом. Свободно, для тебя, да. Крисп обернулся и с удовлетворением отметил, что его ребята, а также куча заплаченных денег, делают свое дело, и к самому краю длиннющей барной стойки близко никто не подходит. 3 зеленых драконьих, крикнул брав ближайшему бармену и повернулся к Криспу. Знал бы я, как меня будут пилить жандармы, переплыл бы к демонам и принял бы их гражданство. Отбрехался же, усмехнулся Крисп, но внутренне полностью согласился с собеседником. Да, он тоже отбрехался, а точнее, откупился. И откупился такой ценой, что не знал бы он, что это и так его последний день в этом мире, то уже пошел бы и сам повесился. И ладно бы на лапу какому-то хорошему человеку дать. Нет, все кровные ушли официально в казну. И, как оказалось, несмотря на расстояние, родина следила на ним весьма пристально и прекрасно знала чуть ли не четверть его косяков. Ну ладно, 10-ю часть, но и это тоже немало. Отбрехался, кивнул брав и, оглянувшись, уже гораздо тише добавил. Что обо всем этом думаешь? Думаю, Крисп наклонился к самому уху своего старого, но наверняка шпионящего на власть друга, что Магнусу II нужно было выбирать брульону. И я так думаю. Спасибо. Брав кивнул бармену и пододвинул к себе 2 глиняных кружки с клубящимся вверх дымком. 3-ю гном поставил Криспу. За встречу. Крисп чокнулся со старым другом и попробовал перевести тему. Не ожидал встретить столько народу из старой гвардии. Столько лет, а все, кто жив, нашлись. Дык, такое событие. Брав икнул и вытер дымящиеся усы. 2-е пришествие Магнуса, гонка за короной, раскол Шринанта. Наше выступление, в конце концов. Крисп сохранил невозмутимое выражение лица, хотя никаких сомнений в том, что именно последняя часть являлась основной, у него не возникло. Можно было, Конечно, сделать круглые глаза, закинуть брови аж на затылок и воскликнуть наше выступление, но к чему этот фарс? Ту информацию, что выдал ему при последней встрече Ферин, об объявлении войны Южному Шринанту, подтвердили все, даже те, кто об этом и близко знать не должен. Да и строить сейчас из себя дурачка, идея не самая лучшая, равно как и изображать согласного со всем происходящим идиота. В этом списке мне нравятся почти все, усмехнулся Крисп и снова приложился к кружке. Что, настолько ассимилировался, дружище? Ткнул его в бок провокатор. Вот ведь падла, а когда-то таким ровным пацаном был. А ты не ассимилировался? Переассимилируюсь. Заржал Брав. Мы на пороге грандиозного передела. Ты лучше многих должен знать, что из этого можно выжить. Поэтому и пришел. Пожал плечами Крисп. Но меня и мирная жизнь устраивала. Мирная, это когда наша молодежь деградировала и вместо гильдии силачей поголовно шла в ремесленники и работала на людей, вдруг на секунду сощурившись, зло прошипел Брав. Это ее выбор в тех условиях, что были, усмехнулся Крисп. Да и, помнится, ты у меня эту молодежь неоднократно пытался перехватить. Ой, да было пару раз. Лысый старичок махнул рукой, но обороты все же сбавил и, наконец, перешел к делу. Короче, рыжий, я серьезно тебе говорю, не пролюби шанс. Ты занимаешь очень интересное место, но в тебе не очень уверены. Докажи, что ты с нами. Как? Крисп залпом допил остатки зеленого пойла, а потом вдруг взорвался. Я даже до Марбура доехать не успею, а им уже за Аркан владеть будет. И находясь здесь, я хрен чего сумею там удержать. Все придется строить с нуля. Да ладно тебе, ладно. Прошептал Брав и понизил голос. Главное, показать, что ты в обойме, а жирное место для такого, как ты, всегда найдется. Вот почему я уверен, что для такого, как я, место найдется только в самой жопе континента демонов, среди здоровенных красных змеюк. А ты их сиськи видел? Откровенно заржал Брав. Ответить Крисп не успел. Внимание, внимание! Пробасил висящий под потолком рупор. Всем гостям просьба пройти во дворец. Голос затих, следом раздался громкий скрип множества отодвигаемых стульев, большая часть прибывших подорвалась со своих мест и заторопилась к выходу из расположенного на дворцовой площади ресторана. Наконец-то, выдохнул Брав, у тебя какой номер стола? Третий ярус, стол 12А. Ха, они по-прежнему верны традициям и пропускают число 13, заржал Брав. Как будто бы это что-то меняет. Ты-то не суеверный, я надеюсь? Нет, конечно. Крисп подал знак бармену, чтобы тот повторил пиво. А выступать будешь? Мне прозрачно намекнули, что от меня ждут публичного подтверждения лояльности. Понятно, ладно. Ну а я пойду тогда. Я на первом ярусе. Брав спрыгнул со стула. А о моих словах все-таки подумай. Обязательно. Крисп пожал протянутую руку и повернулся спиной к залу. Все. Начался последний отсчет. Осталось не больше 30 минут, пока все займут свои места. Потом с полчаса торжественных речей от императора и его жены, многоликого и, может, еще кого из основных гостей, а вот дальше придет черед остальных. По 30 секунд на речь и минута на подарок. Выступать будет примерно каждый пятый, то есть его очередь настанет, кажись, часа через 4. Безумно долго и скучно в обычное время, однако сейчас Крисп был уверен, что время пролетит очень быстро, так как, чтобы он не говорил Ферину, на самом деле шансов выжить у него практически нет. Кстати, а где сам Ферин? Крисп обернулся, но так и не увидел старого друга. Да, когда Крисп с мешком на голове лежал на мокрой траве в лесу и его били тяжелыми ботинками по ребрам, он и подумать не мог, что через несколько месяцев впервые за 15 лет окажется в столице родного королевства. И не просто в столице, а в императорском дворце, в окружении сотен самых влиятельных сородичей. Он уселся на свое место одним из последних, так что ждать начала пришлось недолго, всего полчаса, а следующие полчаса вместе со всеми отбивать ладони и рвать глотку, пока за большой длинный стол, расположенный на сцене, по очереди усаживались члены королевской семьи, император Дисмонт и принцесса Брульона. Едва Герольд замолчал, как под громогласные овации из-за огромных дверей в дальнем конце зала появились одни из главных действующих лиц сегодняшнего мероприятия. Дисмонт постарел, шел медленно и немного сгорбившись, а вот держащая под руку отца девушка в роскошном и пышном бежевом платье выглядела гораздо лучше, чем на тех картинках, что довелось видеть Криспу, и он мгновенно поменял высказанное 2 дня назад мнение. Засранец Магнус II сделал хороший выбор. Пара чинно прошла вперед и заняла свои места за королевским столом. Десмонд махнул рукой, и аплодисменты мгновенно стихли. Не хватало последнего, но самого главного участника представления. Магнус II Многоликий, торжественно объявил Герольд. В наступившей гробовой тишине раздались быстро приближающиеся шаги, и вскоре в дверном проеме показался он. Да, почему все многоликие выглядят как сопливые щенки? Хотя нет, Илья, пусть и молод, но его глаза. Крисп вспомнил их первую встречу в своем офисе в Центральном. Да, уже тогда он понял, что перед ним далеко не простой паренек. Правда, еще не знал насколько. Многоликого встретили громче, чем императора и его дочь. Явно наслаждаясь произведенным эффектом, Магнус остановился и, широко улыбаясь, замахал обеими руками. «Да когда же ты сядешь?» – подумал уже отбивший ладони Крисп. Жених занял место рядом с невестой только через 5 минут. Юрист закончил хлопать и обвел глазами стоящие перед сценой в 4 яруса столы для гостей. Подавляющее большинство искренне радовалось или делало вид, что радуется происходящему. О, а вот и Ферин, жив-здоров, хоть мог и пораньше, конечно, проявиться, засранец. Следующие 15 минут по традиции выступала Ветра, жена Десмонта. Она всегда была нудной, и все усилия Криспа уходили только на то, чтобы подавить зевоту. Наконец она закончила, и зал наполнили звуки вскрывающихся пивных бочонков, стоящих на всех столах. Бочонки были литровыми, и каждому гостю предстояло залпом опустошить их за здоровье молодых. До дна, провозгласила Ветра, и зал погрузился в глотающую тишину. Первый, крикнул Магнус и со стуком опустил свой бочонок. Вообще-то, выскочка, давать возможность закончить первым надо императору. По счастью, несмотря на возраст, пиво Десмонд по-прежнему пил с удовольствием, и вскоре слуги шустро заменили опустевшую тару на полную. Когда они закончили, с места поднялся сам монарх. «Дорогие друзья», — начал он, и Крисп поразился, насколько слабым стал его голос. Если бы не помогающие Десмонту маги воздуха, его бы вообще вряд ли услышали. «Как уже сказала моя дорогая супруга, мы собрались здесь, чтобы отпраздновать помолвку двух молодых людей. Но, как вы уже все наверняка знаете, это не последние новости на сегодня». Он сделал паузу. Правда, абсолютно все и без этого слушали его, затаив дыхание. «Итак, дорогие друзья, я хочу сделать официальное заявление. Наша империя вступает в полноценный союз со Шринантом, и мы объявляем войну Южному Шринанту». Два самых нетерпеливых хлопка раздались еще до того, как император закончил, но остальных опередил громкий и знакомый голос. «А зачем?» Криспа будто ударили молотом в живот. Он резко обернулся и увидел вставшего со своего места Ферина. «Прошу вас, сядьте!» — крикнул испуганный резким нарушением протокола Герольд. «Как же?» — Ферин поднял брови. «Война — это серьезно, это кровь наших детей, и хотелось бы узнать ту вескую причину, по которой мы нарушаем сложившиеся столетиями традиции нейтрального сосуществования с другими расами. Что ты творишь?» — пронеслось в голове Криспа. «Ты же все испортишь! Выведите его из зала!» Герольд нервно повернулся к охране, но его жестом остановил Десмонд. «Господин Ферин много сделал для нашей империи, хоть это и нарушает протокол, я все-таки отвечу». Крисп не видел императора много лет, но он отлично знал это выражение лица и тон. Он назначал, что Ферин вряд ли переживет сегодняшнюю ночь. «Ваше императорское величество», из-за стола, стоящего точно напротив и ближе всех к монарху, поднялся гость в балахоне. «Можно я отвечу, что происходит?» Лицо поднявшегося Крисп видел впервые, что само по себе уже было немыслимо, так как, судя по месту, гость был очень важным. Десмонд посмотрел на очередного выскочку, и на его лице отразилось сомнение, но после небольшой паузы он кивнул. «Прошу вас, спасибо». Гном повернулся к залу и посмотрел на Ферина. «Его императорское величество решил вступить в полноценную войну, потому что я его об этом очень попросил. А вы кто?» Снова нарушив все правила приличия, спросил Ферин. «Я». Незнакомец улыбнулся и тут же превратился в светловолосого человека. «Меня зовут Заркан. Я император Шринанта». Глава 6. Крисп замер и несколько секунд не мог отвести взгляда от лица человека, которого давным-давно, пусть и заочно, но люто ненавидел. Это из-за него вместо спокойной старости в Центральном он за несколько месяцев исколесил полконтинента, причем часть пути проделал связанным. За секунду план изменился и при этом стал более реальным. До Заркана добраться намного проще, чем до сидящего на сцене Магнуса. Теперь главное, чтобы Ферин перестал чудить и дал торжеству двигаться согласно протоколу. Но того будто подменили, и обычно уравновешенный и чрезвычайно осторожный полукровка продолжил вести себя, переходя все рамки. «Ух ты!» — покачал он головой и посмотрел на императора. «Ваше императорское величество, а вы уверены, что стоит выполнять просьбы человека, что загипнотизировал половину континента, половину ваших подданных и натравил на собственных сородичей орков?» Заркан подобного явно не ожидал и удивленно перевел взгляд на Десмонта. Тот ожидал происходящего еще меньше и сейчас вовсе не сводил с наглеца взбешенного взгляда. Сидящие по правую руку императорские дочери просто открывали и закрывали рты, и даже Ветра сидела так, будто ее разбил паралич. Да уж, чем бы все это ни закончилось, об этой помолвке будут говорить еще долго. Во внезапно повисшей гробовой тишине будто раздался взрыв, и Крисп не сразу осознал, что это был звук вскрытого пивного бочонка, и вскрыл его он сам, звездец. Все взгляды сразу переместились на него, но ненадолго, бочонки один за другим стали вскрываться по всему залу, и, как ни странно, это немного разрядило обстановку. Следом раздалось сразу несколько едва различимых шепотков. «Ферин, сядь!» Но сесть полукровка не успел, да и, откровенно говоря, не торопился. Зато встал Магнус II. «Ваше Величество», насмешливо подняв бровь, он обратился к монарху. «Правильно ли я понимаю ситуацию? Ваш императорский указ оспаривает торгаш, неоднократно замеченный в криминальных схемах, причем весьма вероятно эти схемы и придумывающий, звездище». Не отрывая взгляда от сошедшего с ума друга, Крисп залпом опустошил бочонок. «Да я и не оспариваю пока», как ни в чем не бывало пожал плечами Ферин, просто любопытно понять логику. «Почему мы заняли именно сторону агрессора, а не нормального многоликого Ильи? Кстати, насколько я знаю, лично тебе», — полукровка ткнул пальцем в грудь Магнусу II, — «Илья вообще жизнь спас на состязании для пятерок и на себе тащил до выхода. Откуда ты? Еще и колечки дал, которыми ты своих подчиненных от его гипноза очистил. А с императором, кстати, ты поделился?» Крисп окончательно перестал что-либо понимать, при этом, несмотря на немыслимую ситуацию, обратил внимание еще на одну странность. Когда говорил Ферин, с ним никто не спорил, да и самому юристу в эти моменты хотелось запихнуть язык поглубже и ни в коем случае не открывать рот. «Я бы после такого дружеского в кавычках жеста, с легкой и вообще незнакомой полуулыбкой», — продолжил Ферин, — «вообще бы его на порог не пускал, а мы союз заключаем». «Да заткните его уже», — крикнул кто-то. «Как он смеет», — раздалось сразу много голосов. «Охрана, уведите его», — взвизгнула Ветра. «Спокойно». Ферин поднял руку, и, как по мановению гипнотизирующего посоха, все присутствующие смолкли, а многочисленная охрана не сдвинулась с места. И, кстати, да, раз очищающие колечки достались не всем, то, получается, тут до сих пор немало твоих рабов. Так, Заркан, пора это исправить. В следующий миг ладонь Ферина охватил ярчайший свет, что на несколько секунд ослепил всех вокруг. Когда Крисп снова смог видеть, его старый друг исчез, а вместо него за столом стоял гном, очень знакомый гном. Вот только сколько юрист не всматривался в его лицо, так и не мог припомнить, где именно он его видел. «Кто это?» — доносилось со всех сторон. «Он был в чужом облике, во дворце это невозможно. Какое знакомое лицо? Так он прав насчет Заркана. Смотрите». Вдруг вскочил со своего места Брав и ткнул пальцем в пятиметровую золотую статую, стоящую на сцене прямо за богатым креслом его величества. Посмотрев на нее, Крисп прирос к стулу и несколько секунд не мог вздохнуть. Магнус I Многоликий, опершись на здоровенный легендарный молот по кличке Сокрушитель, с отеческой улыбкой окидывал взглядом всех сидящих за столами, и он же собственной персоной сейчас стоял и очень похоже улыбался с места Ферина. «Иллюзия!» — крикнул кто-то. «Ты уверен?» — легендарный Многоликий усмехнулся и сменил комплект доспехов. Именно в таких его изображали почти везде. И да, в его руках сиял тот самый легендарный Сокрушитель. «Магнус, Магнус вернулся. Где ты был? Тебя же дракон сожрал». «Да так, дела были», — пожал плечами неожиданный гость, а потом посмотрел на замершего Заркана. «У тебя есть одна моя вещь, я бы хотел ее забрать. Это, что ли?» На губах императора Шринанта заиграла кривая усмешка, а в его руках появился длинный сияющий посох. «Ага, она самая», — глаза Магнуса I засияли. «Сам отдашь? Мне надо посовещаться». «Да без проблем. Не хотелось бы устраивать драку прямо здесь», — легендарный Многоликий окинул взглядом огромный зал, но гостям я бы на всякий случай все же посоветовал покинуть помещение. «Сидеть!» — рявнул Заркан и стукнул по полу посохом. Крисп почувствовал, как его что-то схватило. Он опустил взгляд и обомлел. Прямо из черного мраморного пола вылезли десятки каменных щупалец, и сейчас они быстро росли, уже опутав его ноги выше колен. Такая же хрень творилась со всеми остальными гостями. «Не дури!» — Магнус первый покачал головой. «Мне просто нужен гринтохорд. Я же сказал, мне нужно посовещаться. И до этого момента никто не уходит». Заркан оскалился и повернулся к императорскому столу. «Ну что, ваше императорское величество, Магнус, наши договоренности все еще в силе». В эту секунду Крисп забыл о своих закованных в камень ногах и, не отрываясь, смотрел на реакцию монарха и жениха. И она оказалась разной. Десмонд был бледен как полотно и не сводил взгляда с ожившей легенды. Казалось, старика вот-вот хватит удар. Вопрос он полностью проигнорировал, а скорее всего, просто не услышал. А вот молодой многоликий беззвучно шевелил губами, уставившись на Заркана широко раскрытыми глазами. «Да они разговаривают». Допер Крисп и только сейчас обратил внимание на трех других гномов, сидящих за столом императора Шринанта. Они были взволнованы, но при этом внимательно смотрели на него и явно ждали приказа. А нет ли среди них других многоликих? Если да, то, с учетом Гринтохорта, в потенциальной драке победитель вовсе не столь очевиден. Звездануться. Юрист не зря прожил столько лет, он обладал феноменальным чутьем, и оно безальтернативно подсказывало, что сейчас начнется нечто чрезвычайно опасное, и в первую очередь, для окружающих. О выполнении задачи речи уже не шло, да и Магнус Первый, по идее, справится с этим лучше, так что пришла пора валить. Крисп достал из инвентаря баснословно дорогой и редкий двухзарядный нейтрализатор и активировал его. Удерживающие его каменные щупальца рассыпались в пыль, осталось просто дождаться нужного момента. Ну так что, Магнус Первый расправил плечи, теперь на его голове появился и легендарный рогатый шлем. «Отдашь посох, у меня другое предложение», — Заркан надменно улыбнулся. «Присягни мне и стань моей правой рукой. После моей победы в гонке я отдам тебе континент гоблинов». Прав был Илья, из-под шлема голос Магнуса звучал глухо. «Ты сумасшедший!» Ну что ж, он переместился и оказался в метре от императора Шринанта, прямо за его спиной. Что происходило дальше, уловить простым взглядом было практически невозможно. К столу Заркана переместился Магнус II, а все сидящие за ним превратились в разных разумных и одновременно ударили. Засверкали яркие вспышки, загрохотало, и все заволокло дымом. Гости кричали, а те из них, что смогли освободиться, кинулись к выходу из дворца. Крисп было посмотрел в ту сторону, но, к своему удивлению, хоть и был свободен от оков, не смог сделать ни шагу. Вместо этого он опрокинул тяжелый стол и, спрятавшись за ним, сколдовал поток ветра, чтобы хоть немного проредить дымовую завесу. Картина, открывшаяся его взору, поразила. Магнуса Первого атаковали одновременно пятеро разумных. Они постоянно меняли облики и использовали разные типы магии и умений. Легендарный многоликий отбивался, но двигался скованно и, видимо, все дело было черным обволакивающим тумане, источником которого являлся Гринтохорд. «Переоценил ты себя, старик», — с грустью подумал Крисп. «С другой стороны, кто знал, что тут будет такая толпа разных, сильных и отлично взаимодействующих отморозков? Вон тот козлина точно хоббит и хорошо ставит щиты, а гном». Снова что-то сверкнуло, и Магнус Первый вдруг вскрикнул и упал. На него тут же обрушились мечи, но он перекатился, и сокрушитель ударил одного из нападавших в живот. А точно, они же все участники гонки, и у всех куча абсолютных щитов, так что это надолго. Но все равно понятно, кто победит, тем более что Заркан и Магнус Второй накинули на противника привязывающие веревки. Без шансов. Если. Крисп посмотрел на свою ладонь и с удивлением обнаружил, что уже давно держит в ней уравнитель. Уникальный одноразовый системный артефакт, полученный им по случаю еще 20 лет назад. Именно тот, которым он собирался подменить временную ловушку, то есть липовый подарок молодоженам, после чего напасть на Магнуса. Что ж, как говорится, если на столе стоит бочонок с пивом, его обязательно нужно выпить. Крисп глубоко вздохнул и, зажав в левой руке нейтрализатор, активировал правый уравнитель, швырнув его под ноги дерущимся. Последней мыслью перед тем, как он сработал, было следующее. «Я только что потратил артефактов на 10 миллиардов золота, а потом его придавило к полу. Уравнитель уравнял всех. В радиусе километра он отключил магию и меню, а также оставил каждому всего по 0,1% их сил. Теперь в течение 30 минут все это будет медленно возвращаться. У других, у Криспа же, благодаря уже активированному нейтрализатору, этот процесс пойдет намного быстрее. Но, к сожалению, тоже не мгновенно. Юрист глядел в потолок и считал секунды, а через минуту, собрав все силы, сумел приподняться. «Нифига себе, это сколько в тебе силы, старик!» Магнус Первый уже поднял руку и согнул в колени ногу, в то время как из противников только Заркан мог хоть немного шевелить пальцами, остальные же лежали как парализованные. Гринтохорд валялся в 10 сантиметрах от ладони хозяина. «Надо завалить Заркана!» Натужно прохрипел Крисп и осознал, что, кроме него самого, его вряд ли кто-то понял. Нейтрализатор продолжал работать, и еще через 2 минуты Крисп встал на четвереньки и, сжимая зубы, пополз в сторону участников драки. Магнус Первый тоже встал на колени, но его сила пребывала очень медленно и двигаться он пока не мог. «Не, сы, старик, артефакт будет работать еще долго, я сам все сделаю». С каждой секундой сила пребывала, и Крисп двигался все быстрее, но теперь на его пути встала лестница. Первые 2 ступеньки он успешно преодолел, а вот на 3-ю ухнул, едва не сломав себе ногу. Потом догадался и дальше, отталкиваясь руками, просто покатился вниз колбаской. Прокат, падение, удар, боль. Прокат, падение, удар, боль. Сука. Понаделали ступеней. Наконец он достиг 1-го яруса, потом снова встал на четвереньках и пополз. Офигеть. Легендарный старик каким-то диким усилием воли и мышц уже прополз 2 метра. И от активно шевелящего пальцами Заркана его отделяло еще столько же. А вот Криспу до него оставалось еще 20 метров, зато до ближайшего из противников всего 10. «Этот мой», — едва слышно прохрипел Многоликий. «Ломайше и остальным, будет сделано». Крисп поднажал и вскоре оказался над лежащим лицом в пол орком. Да легко сказать. Тяжело дыша, юрист заполз на широкую спину, после чего схватился рукой за массивный подбородок и затылок жертвы. Раз, два, три. Он изо всех сил дернул. Сука. Голова повернулась, но ожидаемого хруста не случилось, сил все еще не хватало. Тем временем Магнус добрался до Заркана и наступил коленом на пальцы его левой руки. Пальцами же правый император Шринанта изо всех сил старался дотянуться до Гринтохорда. «Давай, старик, чуть-чуть осталось». Крисп несколько раз глубоко вздохнул и снова схватил орка за голову. Раз, два, три, рывок, есть. Раздался хруст, и один из союзников Заркана затих. Крисп слез с него и пополз ко второму. Тем временем Магнус уже был на груди Заркана. Разумеется, сил свернуть гипнотизеру шею ему не хватило бы, его целью был посох, но император Шринанта все понимал и, собрав все силы, дернулся, самыми кончиками пальцев коснувшись Гринтохорда. Сука. Нечеловеческий рев оглушил Криспа, и он с ужасом увидел, что все 4 противников исчезли. «Как так?» – пробормотал он, растерянно оглядывая пустое место на полу. «Магия же не работает. И артефакты перемещения тоже. Обратная дорога от троллей прошла так же, как и туда. Через пещеру мы потопали своим ходом, и даже, на радость Визы, убили 9 моллюсков, а вот назад летели. Летели, правда, немного другим маршрутом, по направлению стрелки, что указывало точно на гномью столицу. По идее, Крисп уже должен был все сделать», — крикнула Виза, когда вдалеке между горами появились огни города. «Да, как думаешь, получилось?» «Понятия не имею», — прямо на лету пожал плечами я. «Там 2 тонких момента в его плане. Первый, его подарок, то есть временная ловушка, должен заинтересовать Магнуса Второго, и тот не должен знать, что артефакты времени не работают. И 2-й тонкий момент, после проверки Крисп должен незаметно подменить его на уравнитель, а потом еще доползти и свернуть этому козлу шею. Ну да в общем, шансы есть, но я все равно не слишком бы на это рассчитывал. Нам теперь, главное, рвать жилы и по возможности до Кентита нигде не задерживаться. Потому что там мы по-любому застрянем, да, там Грунита и главный мыслитель, и обоих нужно найти во что бы то ни стало. Найдем. И кстати, давай снижаться. Скоро на плато вылетим, а там снизу наверняка козлы с луками и ружьями стоят. Давай. Через несколько минут мы приземлились на склон горы, и, встав на лыжи, я быстро заскользил в сторону раскинувшейся далеко внизу столицы Гномьей Империи. Но не успел проехать и 2 километра, как увидел надпись. Вы достигли контрольной точки. Ваша задача – найти 50 золотых монет. О! Второй раз подряд дают одно и то же задание. У системы закончилась фантазия. Ну что ж, пожалуй, я даже за. Главное, не заходить в те части города, которые контролируют радары по поиску внешников. Тогда, если не случится форс-мажора, через 2-3 часа я уже смогу двинуться в сторону столицы Шринанта. Вам нужно дойти до конца полосы препятствий. Награда – жизнь. Штраф – смерть. Выйти из подземелья. До конца задания вы не можете выйти из подземелья. Магнус II Многоликий огляделся. Он стоял на небольшом острове посередине лавового озера. Выход сиял красным километрах в 2 впереди, и чтобы на него попасть, следовало прыгать по маленьким висящим в воздухе камням, а еще, судя по всему, сражаться с кучей разных тварей, пока спокойно на этих самых камнях сидящих. «Вытащи нас отсюда!» — крикнул Магнус застывшему в 100 метрах на таком же островке Заркану. «Не могу!» — крикнул тот в ответ. «Гринтохорд создал это подземелье, чтобы вытащить нас из дворца. Он не может ломать свои же подземелья. И что делать?» — крикнул с другого островка Многоликий Хоббит. «Проходить!» — заржал Заркан. «И да, выйти отсюда смогут только трое. Так что советую не терять времени». Он ткнул пальцем в четвертого попавшего с ними в подземелье участника гонки, после чего снова рассмеялся и прыгнул на ближайший камень. Глава 7. «Всем стоять!» — рявкнул я, появляясь на краю крыши. Четверо маленьких гномов лет 7 испуганно обернулись, выпучив на меня свои глазенки. «О, среди них и девчонка есть, и как раз над ней и горит мой последний 50-й луч. Куда собрались?» — грозно спросил я, приближаясь к малышам. «Туда!» — пискнул самый смелый из них и ткнул пальцем вниз. «А зачем? Так там сугроб. Весело. А вдруг в сугробе вилы? Зимой?» — усомнился в моих умственных способностях сорванец. «Ну, лопата, и вы прямо на нее прыгнете. Так прыгали уже. Чего ты к ним пристал?» — шепнула Виза. «Хотят? Пусть прыгают, реально весело же. И то верно. Так, вы трое, свободны». Я ткнул пальцами в пацанов, а потом кивнул на девчонку. «А ты подожди пока». «Нет, мы, начало девчонка, но, ура!» Заорали парни и исчезли внизу. «Вот козлы!» Надулась гномка и опустила голову. «Блин, косячок, похоже. Вместо того, чтобы порадовать, расстроил. Ну да ладно, и не такие ситуации исправляли. Где там мои коммуникационные навыки? Ты с ними хотела прыгать?» Уточнил я, садясь напротив нее на корточки. «Да, чтобы показать, какая ты смелая, да, тогда стой тут», я усмехнулся и крикнул веселящейся внизу детворе, «вон в тот сугроб можно прыгать, да, тогда все станьте у стены дома, а зачем, а затем, что если не встанете, то я во все сугробы вилы навтыкаю». Детвора засуетилась, и вскоре до меня донесся мальчишеский голос: «Встали, прыгай вон туда». Взяв девочку за плечо, я указал пальцем вниз. «Я боюсь одна», — захныкала маленькая гномка. «Я вместе со всеми хотела, так не страшно. Вот оно что, смотри, дракон». Я ткнул пальцем в небо, и когда малышка отвернулась и посмотрела туда, куда я указал, схватил ее за куртку и кинул в сугроб. «Ма-а-ма!» — крик оборвался, когда она погрузилась чуть ли не с головой, а мне оставалось только ждать. «Мама, ух ты, Ванта, это было круто. Молодец, отличный прыжок». На лопату дяди Вага не напоролась. Получено золотых монет. 50-50. Задание выполнено. Новая стрелка на кинтит указывает? Спросила довольная Виза. Нет, вдоль тракта ведет. Скорее всего, она указывает на телепорт, сокращающий путь, а оттуда уже будет на кинтит. Я спрыгнул с крыши и, махнув на прощание ребятам, вышел на мостовую, чтобы быстрым шагом направиться в сторону ближайшего отделения почты. «Тебе не кажется, что что-то изменилось?» Снова заговорила Виза. 4 часа назад у каждого государственного учреждения посты стояли, а сейчас никого нет. Теперь больше на суету какую-то бестолковую похоже. Питомица была права. После ловушки в Крандере мы знали, чего ждать от гномии столицы. Поэтому в город я проник, тупо перебравшись в облике хоббита через стену, и он действительно буквально кишел войсками, и перекрыто было почти все. С учетом того, что 2/3 столицы покрывали радарами, ищущими внешников, сбор золотых монет занял в 2 раза больше времени, чем в том же Зиране. Зато сейчас постов почти не осталось, создавалось устойчивое впечатление, будто кто-то отменил приказ о засадах. Неужели у рыжего пройдохи получилось? Возможно, но как смерть Магнуса II могла дать такой эффект? Вон на том перекрестке направо. Спасибо. Я дошел до пересечения дорог и за красивым 3-этажным домом повернул. Крисп! Вдруг заорала радостная Виза. И действительно, рыжебородый гном как раз выходил из того самого отделения почты, куда направлялся я. Узнать меня в измененном облике он не мог, поэтому я ускорился и двинул было ему наперерез, но тут же сменил траекторию и снова замедлился. Дело было в том, что следом за Криспом из почты вышло двое крепких бойцов. Еще трое, как оказалось, ждали его снаружи. Они держались в стороне, но в том, что они сопровождают именно юриста, сомнений не возникало. «Что-то я не припомню этих ребят в его банде», — взволнованно пробормотала питомица. «Угу, я тоже, но он вроде не выглядит пленником», — я кинул еще один взгляд вслед повернувшей за угол группе. «Следи за ним, а я пока быстро на почту смотаюсь. Сдается мне, там нас ждет послание». «Есть». Виза исчезла, а я быстрым шагом вошел в отделение и сразу же проследовал в свободную кабинку. «Точно. Последнее сообщение от Криспа». Я глубоко вздохнул и быстро пробежал письмо по диагонали. Безмерно охренел, еще раз вздохнул и принялся читать медленно и вдумчиво. «Слава императору Илье Первому Многоликому! Сорян, братан, я облажался. Зато у меня есть охренительная информация. На помолвку мелкого Магнуса пришел Магнус Старый. Тот самый, кого якобы 200 лет назад сожрал дракон. Информация оказалась неверная. Они, походу, перепутали, кто там кого сожрал. К сожалению, тут же оказался и Заркан со своими шавками. Короче, вышла небольшая драка, но они всей шоблой, вместе с мелким Магнусом, умудрились свалить даже после того, как я применил уравнитель. Как только уравнитель перестал действовать, старый Магнус надавил на Десмонта, чтобы он прекратил облаву на тебя, и сейчас они уже несколько часов как заперлись и о чем-то трут. Меня попросили город не покидать. Хазе, а чем они там добазарятся? Но я думаю, что из двух Магнусов старик император выберет именно легенду. И если реально так будет, то лучшего времени, чтобы вскрыться и сказать, что я работаю на тебя, не найти. Так что держи за меня кулаки. Я постараюсь сделать так, чтобы он отказался от союза с Зарканом, а в идеале напал на Шринант. Разумеется, наобещаю от твоего имени золотые горы, если что, потом скажешь, что в первый раз меня видишь и никуда не посылал. Пы-сы. С Ферином вроде все нормально, но старый Магнус брал его личину и на это время куда-то его спрятал. Надеюсь, он проявится до того, как я уеду, если уеду вообще. Твой друг, Крисп. После вдумчивого прочтения я охренел еще больше. Эх, жаль, меня на помолвку не позвали, вдвоем мы бы точно там всех раскатали. Но и так может неплохо получиться. Если гномы не полезут в войну, а еще лучше, отзовут уже оказываемую поддержку и те машины, о которых мне рассказывала Виза, то моим войскам станет гораздо проще. Может, стоит попробовать подкараулить Магнуса Первого? Не, классно, конечно, было бы с ним пообщаться, но идти во дворец рискованно, а сам он вряд ли выйдет в своем облике через главные ворота. Лучше воспользоваться общей задержкой конкурентов и со всех ног ломануться вперед. В Кинтите много дел, и нужно прибыть туда как можно раньше. Он во дворец зашел, сообщила мне Виза, едва я вышел с почты. Судя по его широкой лыбе, он не в плену. Не в плену, подтвердил я и, зайдя в подворотню, стал хоббитом. Расскажу, как из города выйдем. Как скажешь, босс. Я забрался на ближайшую крышу и огляделся. После выполнения квеста системы золотых лучей стало значительно меньше, но 5 еще били в небо относительно по дороге в нужную мне сторону. 50 монеточек короны на дороге не валяются, тем более что система не забывает списывать со счета по 3 штуки каждый час. Ладно, давай забьемся на бутылку вина, до той крыши с торчащим красным шпилем наперегонки. Ищи штопор. Виза рванула в небо, а я разбежался и прыгнул на соседнюю крышу. Никого больше нет. Парыч вытянулся перед Ранельдом, командиром рейда. Ты уверен? Маг поднялся в стременах и осмотрел пустую деревню. Разведка показывала, что тут не меньше 20 человек, а вы нашли только 10. 12, заметил кто-то из отряда. Вон за тем домом еще старик с бабкой лежат. Ну пусть 12. Ранельд сплюнул на сваленные в кучу тела мирных жителей. Остальные где? Должно быть, заметили нас раньше и в лес убежали. Хреново работаете, прорычал маг. У меня план, а вы в каждой деревне не добираете. Тащите деда с бабкой в кучу и продолжайте искать. Так точно. Парыч повернулся к полусотне своих бойцов. Делимся по 5, обыскать каждую постройку и проверить колодцы. Мужики быстро разделились и, хлюпая сапогами по грязи, разбежались по деревне. Группа Парыча заскочила в ближайший дом, а сам он залез в сарай. Два меча оказались в его руках, и он принялся размахивать ими так, что даже будь здесь кто-то невидимый, от лезвия ему не спрятаться. Пусто. Парыч убрал мечи и принялся простукивать местами подгнивший деревянный пол тупым концом копья, и через 3 минуты, когда он уже подумал, что и здесь пусто, звук удара вдруг изменился, внизу была пустота. Он ударил сильнее, и из-под пола раздался приглушенный женский вскрик. «Сюда!» – радостно заорал Парыч. Послышался дружный топот, и вскоре 4 бойцов влетела в тесный сарай. «Там кто-то есть, страхуйте!» Убедившись, что арбалеты смотрят куда нужно, Парыч нагнулся, разглядел едва заметную щель и, со всего размаха вогнав в нее копье, надавил. Что-то треснуло, и замаскированный люк погреба распахнулся. «Есть!» Из тесного закутка на него смотрели 2 пары испуганных глаз. Парень лет 15 и девчонка лет 13. Судя по одинаковым серым глазам и спутанным светлым волосам, то были брат и сестра. «Вылезайте!» — громко скомандовал Парыч. «Мы ничего не сделали!» — дрожащим голосом пролепетал парень, при этом стараясь прикрыть сестру. «Вылезайте! Я вылезу, только не трогайте хотя бы ее!» «Жарт, вытащите их!» Жарт оскалился и, подпрыгнув к люку, ударил тупым концом копья. Парень, схватившись на скулу, заорал, и сильная рука тут же схватила его за шкирку и вытащила наружу. Следом из погреба выдернули и девчонку. На улицу их. «Ну вот, а говоришь, все!» Довольный Ранельд уже подвел коня к сараю. «Ведите их к куче!» «Командир!» — обратился к магу Парыч. «А зачем мы все время их в куче складываем?» «Чтобы летающим разведчикам врага было их проще увидеть!» Злобно ухмыльнулся Ранельд. «Это миссия устрашения. Чем больше будет трупов, тем быстрее сдадутся живые, а их многоликий прибежит в нашу ловушку. Ясно. Двигай!» Парыч схватил испуганную девчонку под локоть и сильно толкнул ее вперед. Та сделала несколько торопливых шагов и тут, вскинув голову, завизжала, после чего бросилась прямо к куче тел. «Мама, семья должна быть вместе», — подумал Парыч и сделал шаг в сторону парня. Но тот вдруг выхватил нож и бросился на идущего с другой стороны Жарда. «Сука!» — заорал тот, когда сверкнувшее лезвие пропороло ему кожаную куртку и оставило на груди царапину. «Маленький ублюдок!» Боец выхватил меч и ударил. Лезвие с хлюпаньем вошло в живот, и парень, удивленно выпучив глаза, схватился за рану и ничком рухнул в грязь. «Братик!» Теперь девчонка рванула к нему, но выпущенный арбалетный болт попал ей в бок и сбил с ног. «Ладно», — брезгливо поморщился Ранельд. «Заканчивайте и... смотрите!» Вдруг крикнул кто-то, и до ушей бойцов тут же донесся топот множества лошадиных копыт. «А этим мудакам что еще здесь надо?» — зло процедил Ранельд. «Добивать?» — Парыч указал на стонущих брата с сестрой. «Погоди, может, коротышки захотят с ними поговорить?» Тем временем небольшие лошади, которых в союзной армии использовали полурослики, приблизились, и на гнедой кобыле вперед выехал короткостриженный русоволосый хоббит. Его доспех сиял, выдавая высокий уровень крафта. При виде него Ранельд изменился в лице и подтянулся. «Что здесь происходит?» Окинув быстрым взглядом деревню и мирных жителей, спросил хоббит. «Согласно приказу, операция по зачистке, командор». «Командор?» Парыч напрягся. «Сам хрончик, что ли? Что он тут забыл? И кого вы тут зачищаете?» Полурослик ткнул пальцем в тихо стонущих и лежащих друг у друга в объятиях брата и сестру. «Это же дети. У меня приказ. И это территория Шринанта. Когда на заседании совета мы принимали решение о зачистках, говоря это, хрончик все больше и больше хмурился. Речь об убийстве мирного населения не шла. Приказ был уточнен верховным магом Варсаном. А посмотреть на этот приказ можно?» Хоббит тронул лошадь и подвел ее вплотную к коню Ранельда. «Я получил его в устном виде». «Ясно. Ты командир рейда?» «Да». «А кто командир бойцов?» «Я». Парыч сделал шаг вперед. «Проныра?» «Так точно». «Ясно». В руках хоббита блеснуло 2 кольца, одно он передал Ранельду, а второе кинул Парычу. «Наденьте». «А что это?» «Надеть». Рявкнул командор настолько громко, что конь мага заржал и опасливо попятился. «Кольцо очищения. Ранг неизвестен. Снимает все эффекты контроля. После использования эффект длится, пока кольцо надето, и еще месяц после того, как снято. Количество зарядов». Парыч посмотрел на мага, и тот, сверкнув глазами на хоббита, надел кольцо. «Ну раз он надел, значит, и мне можно. Правда, зачем оно нужно?» Кольцо из неизвестного отливающего синевой материала изменило размер и отлично село на безымянный палец. Перед глазами Парыча поплыло, но почти сразу все стало как прежде. Почти как прежде. Он медленно перевел взгляд с руки на стоящих строем ребят, а потом на 12 лежащих грудой тел. Наверху раскинулся совсем дряхлый дед и лежащая на нем сморщенная старушка, в чьих широко распахнутых застывших глазах отражались пролетающие по небу облака.